Глава 17. «Ну, наконец-то, красавица! Где тебя носила? Весь день ищу!» — прошипела Хелли, хватая Лиду за полу халата. Та шла мимо, с безумным взглядом, растрепанная. Лида обернулась. И даже у хладнокровной Хелли вырвался вздох удивления. Вся грудь халата была обрызгана кровью. «Ты что, теперь хирургом заделалась?» — спросила Хелли. Лида не ответила. «Отойдем в сторонку?» — настойчиво предложила Хелли. «Ведь есть о чем побазарить. Я тебя весь день ищу». «Ладно», — безучастно ответила Лида. После того, что случилось с Сергеем, она как будто потеряла интерес ко всему. Она вернулась в свой кабинет, оставив возле трупа своего бывшего любовника Жопу и Валеру, которые никак не могли отсмеяться. Сидела некоторое время за столом, глядя в пустоту. Потом вдруг поняла, что начинает сходить с ума. Встала и вышла в коридор, сама не зная зачем. Просто, чтобы избавиться от самой себя. И тут ее, наконец, настигла Хелли. Девушка оттащила Лиду в женский туалет, оставила ее возле раковины, сама сбегала в соседнее помещение, проверила, нет ли кого в кабинках. Пусто. Вернувшись к Лиде, она была поражена. Докторша навзрыд плакала, прижавшись лбом к огромному зеркалу, висевшему над раковиной. Хелли подошла к ней поближе, изумленно спросила. «Да ты что? Что случилось-то? Зэки достали? Плюнь на них!» «Нет, не зэки», — сквозь рыдание ответила та. «Я сама виновата». «Да что ты там говоришь? Не реви! Ничего не понимаю!» «Я убила своего любовника. Чего тут не понять?» — выкрикнула Лида. «Ну и что?» — без особого интереса ответила Хелли. Она даже не удивилась. «Только и всего? Стоит реветь! Одного убила, другого в скорости заведешь. Ты же еще баба молодая, красивая, не из-за чего убиваться». «Я его убила, понимаешь?» «Понимаю, 100 раз уже слышала. Когда убила-то? В юности?» «Только что!» — заорала Лида, указывая на окровавленный халат. Хелли отпрянула, побледнела. Даже ее проняло наконец. «За что ты его?» «За все». «Слушай, но бобер был не такой уж плохой мужик. У Хелли даже голос пропал от изумления. И когда ты успела? Я его буквально 5 минут назад видела живым». «Кто? Бобер?» — не поняла Лида. «При чем тут бобер? Да ты же с ним трахалась!» Теперь ничего не понимала Хелли. «Да? Но это не он убит. Боже, боже!» Лида лила слезы. «Я убила человека, который участвовал в похищении моей дочери. Он сломал нам жизнь, он погубил мою девочку. Он выманил меня в Москву с помощью обмана. Я тут из-за него, из-за того, что он соблазнился деньгами, которые ему за все это обещали. Но и его обманули, его тоже продали, как он сам нас продал». «И правильно ты сделала, что его убила. А кто он такой?» «Один пациент». «Бандит?» «Донор». «Ну, тем более ничего страшного. У донора цена невысокая», — вздохнула Хелли, но тут же прикусила язычок. Ведь как-никак, а дочь Лиды тоже была донором. Но Лида, не слушая ее в отчаянии, продолжала твердить свое. «Я убила его собственными руками. У моей дочери теперь мать-убийца». «Да кого это колышет? Меня, всех, босса и Валеру. А им-то что? Они теперь взяли меня за шкирку. Пока я была жертвой, и лучше бы мне так и оставаться их жертвой. Теперь стала преступницей. Мне никогда не оправдаться». «Да ты что думаешь, они тебя на суд подадут? И раскроются перед всеми со всей говенной клиникой? Жди, они будут молчать», — попыталась ее успокоить Хелли. «Если надо будет, они заговорят. Представят дело так, что убийство я совершила не в клинике», — вздохнула Лида. «А как они это смастерячат?» — недоверчиво спросила девушка. «Не знаю как, но они могут. Они мне это твердо пообещали». «На понт брали», — решительно ответила Хелли. «Ну все, вытри слезы, мамашка несчастная, и забудь про своего хахаля. Туда ему и дорога. Лучше давай поразмыслим, как бы нам спасти твою дочку и Викину тоже». «А что тут думать?» — в отчаянии отмахнулась Лида. «Никак». «Ну ты и мать, как я погляжу», — возмутилась Хелли. «Стыдно тебе, что хахаля убила, а что дочке не помогаешь, не стыдно?» «А как я помогу? С 3-го этажа ее вышвырну, да там еще решетка». «Думай головой», — нравоучительно сказала Хелли. «Решетка решеткой. Мы сквозь нее не пролезем, конечно, и думать нечего. Но если оттуда выпилить 1-2 прута, девочки спокойно пролезут. Ты их нам передашь. Но третий этаж — это слишком высоко, разобьется насмерть. А мы с Викой на что? Возьмем по ребенку, пусть цепляются нам на спину. Так японки носят детей, я в кино видела. И спустимся вниз. А дальше что? Дальше их надо будет быстренько убрать из клиники. Куда? Как?» У Лиды действительно высохли слезы. Она начинала понемногу проникаться планом спасения детей. Хелли говорила с такой горячей убежденностью в собственной правоте, что не поверить ей было трудно. «Бобер говорит, что возможность есть», — таинственно сообщила она. «Бобер?» — Лида вовсе заинтересовалась. «Он тоже участвует?» «Нет, он слишком хитрый для этого, он только руководит. А когда я сама что-то делаю, он меня ругает», — нахмурилась Хелли, вспомнив, что Бобер не одобрил двойного убийства, совершенного ею в прозекторской. «Как это?» «Так, рук не марает, слишком высоко себя ценит. Но я имела с ним серьезный разговор. Я не могу выдать тебе весь его план, но кажется...» «Кажется, завтра вечером будет возможность выйти с территории клиники. И вообще, лучше отсюда драпать. С помощью бобра тут скоро начнутся интересные дела, даже слишком интересные. Под шумок можно вывести детей с территории. Везде охрана. А ты не бойся. Если он говорит, что можно, стало быть, можно». «Ты так веришь в его силы?» — неодобрительно покачала головой Лида. «А ты?» «Он уголовник». «А я лучше, по-твоему?» — рассердилась девушка. «Только что не сидела, а есть за что сажать. От уличной проституции до розничной торговли героином. Мелкие кражи. Пару фраеров отправила на инвалидные коляски, еще когда девкой уличной была. Обчистила их, когда они на мне удовольствие получали, поганцы. Ясное дело, затем я их и затаскивала к себе в берлогу. И еще много чего было, рассказывать только неохота. Вот так-то, чистенькая ты моя. А все-таки твоего ребенка я хочу спасти. А ты вроде бы наплевала на это дело». «Нет, но я...» «Слушай меня, и все будет в ажуре», — перебила ее робкий ответ Хелли. «Я договорюсь с бобром. Детей надо спасти». «Но там есть еще дети». «Всех спасти нельзя. Нас будет двое, я и Вика. А детки-то не грудные, 5-летние, тяжеленькие. Думаешь, легко с такими за спиной лезть по решеткам с третьего этажа? Ты что хочешь, чтобы мы ползали со всеми остальными детьми взад-вперед, пока нас не накроют?» «Мог бы помочь бобер?» «Нет, он на это не пойдет. Я буду действовать на свой страх и риск. Это мой собственный план, ясно? А от бобра ничего не требуется, только возможность выйти из клиники. Кажется, он собирается подкопаться под ограду со стороны леса или разрезать ее. Не знаю, правда, как. Все под напряжением, но он умный, сделает». «Хелли, а потом, куда денутся дети? Ты об этом уже думала?» «Потом? Потом нам придется бежать. Всем, Вике, мне, детям. А я?» «А как ты собралась бежать, дорогая?» — издевательски поинтересовалась Хелли. «Через решетку? С твоей-то жопой? Я тебе объяснила. Только дети смогут там пролезть. Иначе всю ночь будем резать прутья». «Значит, я никогда не увижу Машку?» — оторопела Лида. «Зачем так мрачно? Надежда всегда есть. Во всяком случае, твоя Машка будет жива. Хочешь, я ее усыновлю?» «Нет, нет», — как-то очень резко ответила ошарашенная Лида. Хелли едва заметно поджала губы, обиделась. Ответила женщине небрежно и равнодушно. «Я не навязываюсь, больно надо. Отдам твою Машку, кому скажешь». «Да, Лида, слушай внимательно. Ты мне должна помочь». «Говори, все сделаю». «Во-первых», — подняла указательный палец Хелли, — «я сомневаюсь, что мы за один прием перепилим решетку, даже если будем пилить вдвоем с Викой. Я один прут, она второй. И нам будет неудобно это делать и держаться за прутья и пилить. Еще отпилим в темноте те самые прутья, на которых висим, и навернемся с грохотом. Понимаешь, ты должна сегодня же вечером, когда пойдешь к дочке, перепилить решетку сама. 2 прута рядышком». «У меня нет напильника». «Найдешь», — отрезала Хелли. «Ты мать или нет?» «Для тупых объясняю. На третьем этаже ремонтируется туалет. Видела?» «Да». «Там всегда стоит ящик с инструментами. Помнишь это место?» «Помню». «Ну вот, оттуда и сопрешь». «Я не сумею». «Дура будешь, если не сумеешь», — отрезала Хелли. «Сумеешь и перепиливай прутья так, чтобы они держались на честном слове, чтобы мы смогли закончить работу за полчаса». «Не так уж долго я могу находиться с дочкой», — вздохнула Лида. «Приложи все старания». «Конечно, я буду торопиться», — кивнула та. «Но знаешь, ведь могут заметить, что я пилю, услышать звук». «Придется пойти на этот риск», — пожала плечами девушка. «Ничего не поделаешь. Но ведь за тобой там, кажется, не следят?» «К счастью, нет. И охрана довольно далеко, в конце коридора». «Да, я думаю, мне удастся подпилить решетку». «Второе, что от тебя требуется, достать нам какую-нибудь одежду. Не побежим же мы отсюда голые с детьми». «Вы убежите в тот же вечер?» — с болью спросила Лида. «Да, нам задерживаться нельзя», — нахмурилась Хелли. «Впрочем, есть тут еще один человек, которому тоже очень нужна моя помощь. Но я о нем еще подумаю. Я постараюсь достать одежду, но ничего, кроме белых халатов, я пока здесь не видела. А халат — это тоже не выход». «А у тебя вещи-то есть, которые ты с собой сюда привезла?» «Есть немного». «Ну и тащи». «Хорошо», — Лида замялась. «Хелли, я хотела тебе сказать, ну, в двух словах, прости меня». «За что такое?» «За недоверие». «Ты мне не веришь?» «Раньше не верила. Ты мне показалась сперва ненормальной». «Это все из-за моих дурацких волос», — хрипло рассмеялась та. «И характер у меня скверный, что да, то да. А вообще-то я ничего не психованная. Хотя мне пальца в рот не клади, откушу вместе с обручальным кольцом». «Ты хорошая». «Да что вы все врете на меня, как на покойницу?» — неожиданно вспылила Хелли. «То Вика, то ты. Сама я знаю, какая я. Хорошая. А что же ты мне свою дочь не доверяешь? Не хочешь? Для этого я не совсем хороша. Не нужны мне твои похвалы, тетушка. Поняла? И все. Увидимся завтра». «Ой, Хелли!» — насмерть перепугалась Лида. «Я не думала». «Меня не касается, что ты там думала. Я все это делаю не ради тебя и не ради этой дуры Вики. Ради ваших детей, коровы. И закроем эту тему. Завтра, чтобы решетка была готова». «Сегодня вы не придете?» «Нет. А ты не забудь про напильники и одежду». Хелли кивнула ей и вышла. В конце мая темнеет поздно. Девушка едва дождалась желанных сумерек, лежа на постели в своей комнате. Телевизор работал, шел какой-то боевик. Девушка не смотрела на экран. Перед ней стояло только одно лицо — лицо Омара. Наконец в комнате стало темновато. Она встала, причесалась, подмазала губы. Все-таки свидание, хотя и через решетку. «Всегда знала, что буду встречаться со своим хахалем через решетку», — усмехнулась она про себя. «Только я думала, что это будет свидание в тюряге или на зоне. И я при этом не буду висеть на этой решетке вроде обезьяны». Она отправилась в знакомый путь. Мимо охранника, вниз на первый этаж. В баре для отвода глаз купила бутылку пива. Бармен, как всегда, особого интереса к ней не проявил. Затем Хелли отправилась в заветную комнатку с необычной решеткой. Там она разулась, чтобы удобнее было карабкаться по решеткам, и припрятала бутылку и туфли. Через 5 минут, убедившись, что совсем стемнело и никого поблизости не видно, она вылезла из окна, огляделась и отправилась вверх на 3-й этаж. Одно окно, другое. Девушка мелькала по стене, как тень, стараясь не привлечь к себе внимания тех, кто находился в палатах. Впрочем, там было темно и тихо, как всегда вечером. И вот, наконец, знакомая решетка. Она уцепилась за нее, перелезла и чуть не сорвалась вниз от неожиданности. За решеткой со стороны комнаты виднелся глухой стальной щит. Не веря своим глазам, она просунула пальцы и дотронулась до металла. «Суки!» — вырвалось у нее. «Что они сделали? Что это значит?» И тут же услышала знакомый шепот. «Ада, ты?» «Омар!» — прошептала она. «Что случилось? Кто приделал тут эту дрянь?» здесь сегодня была такая заварушка. Так же негромко ответил ей Амар. В конце концов, они заварили окно, доперли, что мне носили травку этим путем. Требовали, чтобы я сказал, кто это делал. Но я тебя не сдал, не бойся. Я и не боюсь. Хелли чуть не плакала. Но как же мы теперь увидимся? Как я буду совать тебе травку? И как мы с тобой будем... Никак, Ада. Послушай. Голос у Амара был убитый. Мне надо скорее отсюда выбираться. Боюсь, они взялись за меня всерьез. Кажется, мое время подходит к концу. Что такое? Меня били. Били? Не кричи, услышат. Они били меня. Хотели, чтобы я написал сестре записку. Я отказался. Я еще смогу водить их за нос, но недолго, рано или поздно, они меня убьют. А выкуп? Разве они не хотели взять за тебя выкуп? Выяснилось, что нет, вздохнул Амар. Ада, мне так жаль. Жаль, что я больше тебя не увижу. И, наверное, сестру тоже. Мне нужно бежать, но это невозможно. Амар, Хелли чуть не плакала. У меня есть адрес твоей сестры. Где ты его взяла? Не поверил тот своим ушам. Неважно. Что ей передать? Передай, возбужденно заговорил он. Передай, что меня держат в плену ее партнеры по бизнесу, Афанасий Сергеевич и Никита Павлович. Она, наверное, поймет, где я. Хорошо, держись. Бедная моя Адочка. Начал было с нежностью Амар и вдруг испуганно бросил. Беги, беги, они идут. Хелли ничего не успела предпринять. В комнате раздался резкий стук, отворившиеся двери и затем топот. Шли к окну, но на ее счастье ее увидеть не могли. «Эта сука там! Я слышал, как он базарил!» Услышала она чей-то громкий голос. Потом раздался крик Амара, затем оглушительный удар изнутри в закрытую ставню. Хелли рванулась было к соседнему окну, но тут же сообразила. «Нельзя! Там сейчас будет полно охраны!» В комнате она услышала приказ, отданный по радиотелефону, которыми была снабжена вся охрана. «Отцепить дом! Отцепить дом!» А из-за угла уже несся бешеный лай овчарок и топот тяжелых ботинок. Девушка поняла, что путь вниз ей заказан. Стукнуло одно отворившееся окно справа, затем слева. Но увидеть ее все еще не могли. Окна забраны решетками, не высунешься. Вниз бесполезно. И тогда в отчаянии она запрокинула голову и увидела над собою совсем близкий карниз крыши. Через минуту под окном Амара творилось что-то невообразимое. Две немецкие овчарки, как оглашенные, лаяли, задрав головы наверх. Охрана вскинула автоматы и пыталась что-то разглядеть в сумерках. В комнате Амара слышался шум борьбы. Видимо, парень тоже решил внести свой скромный вклад в переполох и отчаянно дрался из последних сил. А вот на решетке его окна уже никого не было. Ударил сильный луч прожектора, который наконец-то догадался включить кто-то. Такие прожекторы прятались повсюду вокруг здания в траве. Стена, решетки, карниз крыши. Все было совершенно обычно. «Что за черт?» — воскликнул полусонный Валера, которого тревога сорвала с постели. «Никого! Это им не почудилось?» Овчарки не унимались, сходили с ума, рвались с поводков. Луч прожектора обшаривал весь фасад. Автоматы находились в боевой готовности. Но никого не было. «Эй, вы там!» — заорал Валера, забыв, что к его услугам есть радиотелефон. Вспомнил о нем и схватился за трубку. «Мудачье поганое! С чего вы подняли на ноги весь дом?» «Валера, к нему кто-то приходил!» — ответили ему сверху. «С чего ты взял?» — он разговаривал через окно с кем-то. «С кем?» «Не говорит, ублюдок!» «Сейчас я поднимусь!» — пообещал Валера. «Заговорит!» И бросил приказ всем остальным. «Обшарьте здесь все, каждый кустик, проверьте крышу!» На Амара обрушился бешеный град ударов. Через минуту парень уже мало походил на человека. Избивающийся, как червяк, окровавленный, полумертвый, в голове у него осталась одна мысль — молчать. Надо молчать, стоять насмерть, потому что теперь есть надежда на спасение. Если Аде удалось уйти, и она передаст Аиде его послание, Аида его спасет. Он ее любимый брат. Он ее любимый брат. Его сознание угасало. На пленника вылили ведро воды. Валера сам весь в крови, чужой, как всегда, не собственный. Стоял над неподвижным телом и так отчаянно и густо матерился, что у некоторых из охранников даже улыбка появилась. «Я эту падлу приморю», — — орал Валера, забыв о своем хорошем воспитании, которым всегда гордился. «Он меня говно будет хавать. Убью, суку. Говори, кто к тебе приходил». «Валера, он же без сознания», — попробовал вмешаться один из охранников. И получил за вмешательство. Валера, даже не взглянув на него, отвесил ему увесистый удар прямо в разговорчивый рот. Охранник дернул головой, и в его глазах зажглась ненависть. Валера продолжал разоряться. «И всех вас приморю, бездельники! Дисциплины нет, нет! Все бегают по блядкам, кто когда хочет! Мусор не убирается, трупарня не работает! Никого на местах не найдешь! У всех личные дела! Какой идиот вызвал тревогу?» «Я», — сказал ударенный охранник. «Но он с кем-то разговаривал. Ты видел с кем?» «Нет, окно заварено». «Кто из вас видел?» — обернулся к остальным взбешенный Валера. Выяснилось, что не видел никто и не слышал никто, кроме того, кто вызвал тревогу. Омар пришел в себя после ведра воды, но от него невозможно было ничего добиться. Валера склонился к нему и почти ласково спросил: «Ты будешь говорить, кто к тебе в гости приходил?» «Глюки», — выдавил Омар. «Кто-кто?» «Глюки, начальник». Омар с трудом отдышался. «Мне нужен винт, первентин, пару кубиков хотя бы вколоть. Я больше не могу. Мерещится повсюду всякая нечисть. Начальник, никто ко мне не приходил. Это был призрак». «Я тебе сейчас покажу призрак». Валера уже занес ногу для удара, но тут в комнату, будто воздушный шар на колесиках, вкатился жопа. Увидев кровь, он смертельно побледнел, зажмурился и завизжал. «Как? Опять его пьют? Прекрати немедленно! Что это такое?» «Тревога», — отчитался Валера. «К нему снова кто-то приходил». «Кто? Неизвестно». «Поймали, видели?» «Нет, Никита Павлович». «На что вы все годитесь?» Жопа взглянул на пленника и взвизгнул. «Уморить меня задумали? Кто его бил?» Молчание. Наконец Валера неохотно признался в совершенном. «Я». «Как ты смел, паскуда!» — завизжал босс. «Ни от кого помощи нет. Скоты безмозглые, поганки. Что ты себе позволяешь, гнида? Начальником заделался. Разве ты не понимаешь, он должен выздороветь как можно скорее?» «Я не трогал его левую руку», — мрачно напомнил Валера. «Оправдался. Нечего сказать. А если он в ящик сыграет со здоровой левой рукой, лучше будет», — орал жопа. «Все вон отсюда! Вон! Запереть этого абхазского ублюдка! Охранять, как зеницу ока! Дом обыскать!» «Уже обыскали. Никого нет». «Как никого?» «Если это даже тот самый человек, который к нему приходил», — резонно заметил Валера. «Как это теперь понять? Следов не осталось. Надо было брать с поличным». «Это ты мне говоришь?» — возмутился жопа. «За что я вам плачу, мерзавцы?» И выкатился с шумом и визгом. Валера сплюнул и вернулся к себе в комнату. Охрана неохотно покинула забрызганное кровью и залитое водой помещение. Омар, оставшись один, с надеждой взглянул на заваренное окно и прошептал: «Не дождетесь, суки!» Хилли, задыхаясь после трудного восхождения, лежала на полу чердака. Чердак этот был не похож на те захламленные помещения, которые встречаются в старых домах. Дом был новенький, и чердак был без единой пылинки. Но и спрятаться здесь было негде. Ей надо было спешить. Она видела, как луч прожектора бьет в окно чердака и уходит, и снова возвращается. Каждый раз она вздрагивала. От страха, от усталости. Последние 5 минут вспоминались ей как кошмар. Ее ладони и колени были ободраны в кровь, когда она, едва удерживая равновесие, встала на верхнюю часть решетки и уцепилась за край карниза. И чуть не сорвалась. Но руки у нее были сильные. Это ее спасло. И еще сильное желание выжить. Во что бы то ни стало, от ее жизни теперь зависела жизнь Омара, человека, в которого она была влюблена, впервые в своей запутанной невеселой жизни. Она с трудом подтянулась, оттолкнулась от решетки, и вот в этот миг чуть не сорвалась. Сердце колотилось как бешеное, и она дала себе миг передышки, замерев на гладкой стене, по которой тщетно елозило в поисках опоры ее колено. Руки отказывались ее держать. Еще немного. Ей удалось закинуть ногу за карниз. Дальше уже пошло веселее. И вот она уже бежит, согнувшись пополам, по гладкой крыше, прямо к чердачному люку. Люк оказался открыт. Она распахнула его как раз в тот миг, когда внизу вспыхнул прожектор. Но луч не успел осветить ее фигурку на крыше. Девушка бросилась в темноту чердака. Падение оглушило ее. Чердак был высотой 2 метра. Она неудачно приземлилась, ушибла локти, чуть не ударилась головой. И ей пришлось потратить еще 5 минут, чтобы прийти в себя. Теперь надо было бежать дальше. Она встала, как смогла, привела в порядок волосы, отряхнула разодранный фартук, потом совсем его сорвала. Теперь Хелли осталась обнаженной. Но это ее не смущало. Вытерла этой никчемной тряпкой кровь с колен и ладоней. Но порезы тут же начали кровоточить вновь. Она скомкала передник и открыла дверь, ведущую на 3-й этаж. Короткая лестница, коридор пустынный. По общей тревоге все сорвались на улицу, хоть тут повезло. Она быстро шла, глядя по сторонам. Внезапно ее озарила одна мысль. На одной из стен красовался щит пожарной безопасности. Он был заперт. Хелли не стала возиться с замком. Все равно отмычки не было. Она разбила стекло ударом босой ноги. Туфли она оставила в той самой комнатке, откуда всегда выбиралась наружу. Там же осталась бутылка пива. Все это следовало немедленно забрать. Но как? Она приказала себе не думать пока об этом. Все это грозило опасностью ей одной. Сейчас она была в тревоге только за жизнь Амара и думала не о себе. Девушка достала из-под разбитого стекла пожарный топорик, примерила его на руке. Пойдет. И торопливо двинулась к лифту. Вот и лифт, а вот и спина охранника. Тот сидит, отвернувшись, и не видит ее, ни о чем не подозревает. Хелли шла бесшумно. Ее босые ноги ступали легко, как в танце. Он не оборачивался. Она подошла совсем близко и уже занесла топорик. И тут охранник вздохнул, потянулся и обернулся. Взгляд его расширенных от неожиданности глаз упал на ее взбешенное лицо, на топорик. Он не успел даже вскрикнуть. Она раскроила ему череп одним ударом. После чего забрала вожделенную добычу, сотовый телефон. Ради него она и пошла на убийство. Через 5 минут она уже была у себя в комнате. По телевизору все еще шел боевик. Первым делом Хелли бросилась в ванную, смыла кровь, обула другие туфли, одела новый передник, заперла дверь и, пустив воду в ванну, чтобы никто не подслушал, если войдет в комнату, заглядывая в визитную карточку, набрала нужный номер. Ей ответила какая-то женщина. «Да». У этой женщины был акцент, точно такой же, как у Амара. «Мне нужна Аида», — сказала Хелли. «Я слушаю вас». «Это вы? Я передаю вам сообщение от вашего брата Амара». «От кого?» В голосе женщины прозвучала тревога. «Кто говорит?» «Ваш брат жив, но он скоро будет убит, если вы ему не поможете». «Не слушая ее», — продолжала Хелли. «Он находится в плену». «Кто вы?» — почти в истерике прокричала Аида. «Откуда вы говорите?» «Неважно, кто я», — отмахнулась Хелли. «Я помогаю ему». «Дайте мне поговорить с ним», — умоляюще прокричала женщина. «Нет, это невозможно». «Что вам нужно? Денег? Я заплачу, сколько скажете. Только дайте мне с ним поговорить. Я должна знать, что он жив». «Да, он жив, и денег мне не надо». «Но что же вам нужно?» «Да это не я держу его в плену», — взорвалась Хелли. «А кто? Афанасий Сергеевич и Никита Павлович. Знаете таких?» «Да», — после недолгой паузы ответила Аида. «Я знаю этих людей». «Это в Подмосковье. Знаете где? Это клиника пластических операций». «О, да. Еще бы мне не знать этого места», — с горечью повторила женщина. «Значит, это они его украли?» «Да. И торопитесь ему помочь, потому что они тоже торопятся». «Погодите», — отчаянно закричала Аида. «Как вас зовут? Кто вы?» Хелли не слушала. Она дала отбой. Время у нее кончилось. Остались считанные минуты. Она прислушалась. Тихо. Она разорвала на клочья старый окровавленный передник и спустила тряпки в унитаз. Сотовый телефон старательно обтерла и завернула в край нового передника, после чего вернулась к убитому охраннику у лифта. Картина на этаже не изменилась. Видимо, его еще никто не нашел. Вокруг самого дома по-прежнему кипела дикая суета, а внутри не было никого. Она вернула мертвому охраннику сотку, усмехнувшись при этом. «Спасибо тебе, дружище. К сожалению, больше тебе не придется вымогать у меня коньяк и пиво. Кончилась лафа». Она уже собиралась спуститься на лифте на первый этаж, чтобы уничтожить улики против себя, туфли и бутылку пива. И внезапно замерла. Внизу на первом этаже слышался стук тяжелых ботинок. Теперь начали обыскивать дом. «Прости меня, Господи», — подумала она.